Глава 6. Пропаганда и политическое лидерство. Величайшая проблема нынешней демократии заключается в том, чтобы заставить политиков управлять страной. Популярная догма «глас народа, глас Божий» превращает народных избранников в безвольных слуг общества. Разумеется, отчасти это ведет к пресловутой политической бесплодности, о которой любят говорить критики. Ни один толковый социолог больше не верит, что глас народа способен выразить божественную волю или хотя бы мудрую идею. Глас народа — это не более чем мнение широких масс, которые формируют влиятельные персоны. Оно во многом состоит из унаследованных предрассудков, символов, клише и словесных формул, которыми снабжают людей их лидеры. К счастью, талантливый и честный политик с помощью инструментов пропаганды тоже способен вылепить и сформировать волю народа. Эту дилемму весьма цинично выразил Дизраэли, когда сказал: «Я должен следовать за людьми? Разве я не их лидер?» Сноска. Бенджамин Дизраэли, 1804-1881. Британский государственный деятель консервативной партии Великобритании. Можно было бы добавить: «Я должен вести за собой народ? Разве я им не слуга?» Как ни прискорбно, современные политики в общении с электоратом используют те же архаичные и неэффективные методы, что и коммерческая реклама прошлого века. Политика первой стала внедрять пропаганду, однако адаптировать ее к новым условиям она не спешит. Американский бизнес, перенявший у политики методы обращения с массами, постоянно совершенствуется в ходе конкурентной борьбы, а вот политики цепляются за старые формулы. Среднестатистического избирателя принято обвинять в политической апатии, но она вызвана тем фактом, что политики не умеют соответствовать требованиям общественного мнения. Они не способны презентовать себя и свою позицию, используя понятные и важные для общества слова. Они свято верят в то, что лидер должен рабски следовать воле народа, а значит, политической кампании не нужна ни зрелищность, ни драматизм. Публике не интересны политики-роботы. Ей подавай лидеров-борцов и диктаторов. Учитывая нынешние условия, при которых кандидат вынужден угождать избирателям, прирожденный лидер сумеет взять власть в свои руки только с помощью такого инструмента, как пропаганда. Неважно, какая стоит задача – избраться на должность или представить новый политический курс, или на регулярной основе контролировать общественное мнение. Политическая деятельность неизбежно включает в себя использование пропаганды, учитывающий все тонкости психологии масс. Преуспевающий бизнесмен сегодня также подобен политику. Он проводит шумные и пафосные кампании, организовывает всяческие мероприятия, устраивает ежегодные ужины с длинными речами, навешивает ярлыки, напускает важность, изображает величие, выставляет себя псевдодемократом и отцом нации. Иногда награждает своих сотрудников, совсем как в старину республика чествовала самых достойных граждан. Однако все это не более чем спектакль, шоу, с помощью которого создается имидж слушателя народа и почетного деятеля. Посредством таких приемов бизнес завоевывает лояльность сотрудников, акционеров и потребителей. Кроме того, он выполняет свою функцию по производству и продаже товаров населению. Истинная же суть рекламной кампании заключается в том, чтобы изучать интересы общества, выпускать продукты, которые им соответствуют, и использовать все возможные средства взаимодействия с массами. Нынешние политические кампании – сплошная показуха, пафос, помпезность, пустые речи и броские краски. По большей части они не соответствуют основным задачам политики – анализу аудитории, информированию общественности о деятельности партии или кандидата, отчету о результатах работы, а также внедрению новых идей в сознание масс. Политику можно считать первым крупным коммерческим предприятием на территории США. Поэтому крайне ироничен тот факт, что бизнес многому научился у политики, а та, в свою очередь, не способна перенять у него методы массового распространения идей и продуктов. типичный пример напрасной траты усилий и денег в политической кампании описала в газете The Independent Эмили Ньюэлл Блэр. Сноска. Эмили Ньюэлл Блэр, 1877-1951. Американская писательница, суфражистка, феминистка, политический лидер Национальной демократической партии и основательница Лиги женщин-избирателей. Речь идет о недельном турне с выступлениями, в котором она недавно принимала участие вместе с сенатором США. По ее оценкам, за 5 дней они преодолели почти 1500 километров и сумели склонить на свою сторону 1105 избирателей. Стоимость каждого полученного голоса, по самым скромным подсчетам затраченных сумм, составила $15.27. По словам Эмили Блэр, борьба за голоса избирателей ничем не отличалась от рекламной кампании мыла Айвори, которая стремилась повысить продажи. Однако, задается автор вопросом, что бы сказал директор компании менеджеру по продажам, который отправил бы дорогостоящего эксперта рекламировать их продукт жалкой горстке людей, потратив на каждого возможного покупателя целых $15? Она находит поразительным тот факт, что те самые люди, которые зарабатывают миллионы на хитроумной рекламе мыла, облигаций и автомобилей, вдруг слепнут и спускают огромные суммы на совершенно неэффективные и давно устаревшие способы охоты за голосами избирателей. В самом деле невозможно понять, отчего политики до сих пор не используют готовые методики, придуманные коммерсантами. Допустим, человек сведущ в политических стратегиях, умеет разрабатывать программы, закладывать прочные основы для политического курса и предугадывать перспективы, однако из этого вовсе не следует, что он способен продавать свои идеи широкой публике, особенно в столь крупной стране, как Соединенные Штаты Америки. Политик понимает общество, он знает, что ему нужно и что оно готово принять. Но политик не обязан быть гениальным менеджером по продажам, консультантом по связям с общественностью или человеком, умеющим обеспечивать массовое распространение идей. Разумеется, есть люди, которые сочетают в себе все эти качества, точно так же, как в бизнесе имеются блестящие коммерсанты, являющиеся и финансистами, и производственниками, и инженерами, и менеджерами по продажам, и консультантами по связям с общественностью в одном лице. Любой крупный бизнес соблюдает простой принцип. Надо тщательно разрабатывать стратегию, а продажу идеи широкому кругу покупателей нужно осуществлять согласно плану. Политтехнологам следует действовать в том же ключе. Вся кампания должна вестись в соответствии с базовым планом. Политические курсы, программы, обещания, бюджеты, мероприятия, персоналии должны быть тщательно проанализированы, распределены и использованы в нужный момент, как это принято в бизнесе, владелец которого намерен добиться успеха. Первый шаг в политической кампании – определение целей и их максимально точная формулировка, то есть создание стратегии. При выработке стратегии лидер должен быть уверен, что она соответствует истинному положению дел. Общественность воспринимает любые предвыборные обещания крайне серьезно, поэтому в них должны звучать гарантии, нечто вроде возврата денег, который предлагает любая уважающая себя компания, продающая товар. Предыдущие избирательные кампании не раз подрывали веру голосовавших. Это вовсе не значит, что политики бесчестны. Это значит, что их обещания ничего не стоят. Такова позиция, которую нужно учитывать партии, планирующей победить на выборах. Чтобы подготовить стратегию, необходимо тщательнейшим образом проанализировать настроение широких масс и их потребности. Опрос, посвященный желаниям и требованиям общественности, будет полезен любому политтехнологу, в обязанности которого входит составление плана деятельности партии и выдвинутых ею кандидатов накануне ближайших выборов. Крупный бизнес, намереваясь продать товар, в первую очередь проводит опросы и анализирует рынок, а уже потом запускает продукт в производство. Если половина аудитории благосклонно относится к идее подобного товара, то повторно платить за его продажу нет смысла. Если же другая половина аудитории безоговорочно предана иному продукту, то тратиться на рекламу также гиблое дело. Очень часто результаты анализа позволяют изменить и усовершенствовать сам продукт, найти лучшие пути для его реализации. Анализ рынков и продаж проводится крайне скрупулезно. Например, когда коммерческая компания составляет бюджет на грядущий год, она учитывает тиражи газет и журналов, в которых размещаются рекламные объявления, и с высокой долей точности определяет охват аудитории. Кроме того, специалисты способны просчитать, хоть и примерно, в какой степени федеральная реклама усилит эффект региональной. Как и в бизнесе, расходы на политическую кампанию должны быть заложены в бюджет. Крупный бизнес всегда знает, сколько средств выделено на пропаганду в текущем году или в последующем. Предприниматель учитывает, что определенный процент от выручки будет направлен на печатную рекламу, в газетах и журналах, на плакатах и баннерах. Другая часть потрачена на рассылку буклетов и стимулирование продаж, например, корпоративные издания и материалы для дилеров. Еще одна доля уйдет коммивояжерам, которые колесят по стране и убеждают местных розничных торговцев. Аналогичным образом должен составляться бюджет политической кампании. Первым делом надо определить сумму, которая будет выделена на проведение предвыборных мероприятий. Для этого необходимо тщательно просчитать будущие затраты. В коммерческих структурах это обычное дело. Специалисты справятся без особого труда. Другой важный вопрос – каким способом собирать средства? Разумеется, репутации политика пойдет на пользу, если сбор средств будет проводиться открыто и публично, как это делают военные фонды. Отличный тому пример – благотворительные акции. Если политики откажутся от передачи средств в конвертах, их престиж значительно вырастет, и общественность проявит больший интерес к политической жизни, тогда ее фактическое участие в избирательной кампании начнется гораздо раньше и будет проходить в более конструктивном формате. Далее, опять-таки, как и в сфере бизнеса, необходимо иметь четкое представление о том, как будут потрачены средства. Для этого надо тщательно и точно распланировать бюджет, в котором будет учитываться стоимость каждого этапа кампании и соответствующим образом распределены ресурсы. Реклама в газетах и журналах, на уличных баннерах и плакатах, съемка кинофильмов, выступления с речами, лекции и митинги, зрелищные мероприятия и прочие формы пропаганды должны планироваться с учетом бюджета и общей стратегии. Издержки возможны, если они составляют незначительную часть бюджета, но крупного перерасхода средств допускать нельзя. Также в стратегии стоит учесть эмоции, с помощью которых политик намерен воздействовать на публику. Если работать случайным образом, легко впасть в сентиментальность и слезливость, что может повлечь лишние финансовые затраты и оказаться пустой тратой сил, поскольку такие эмоции не являются частью продуманного и выверенного плана. Крупный бизнес давно понял, что надо воздействовать на все возможные базовые эмоции. Однако политики привыкли использовать лишь те, что вызываются словами. Взывать к эмоциям в ходе предвыборной агитации не просто выгодно, а жизненно необходимо. Однако эмоциональное наполнение должно соответствовать выбранной стратегии и всем ее второстепенным деталям. Легко адаптироваться для каждой категории аудитории, к которой обращается политик. Соответствовать каналу коммуникации. Эмоциональная сила ораторского искусства в последние годы значительно ослабла. Парады, массовые митинги и другие подобные мероприятия оказывают нужный эффект лишь в том случае, если у публики возникает бешеный эмоциональный интерес. Когда кандидат фотографируется с ребенком на коленях, это крайне мудро с эмоциональной точки зрения, поскольку такой поступок многое говорит о нем как о человеке. Целовать ребенка стоит в том случае, если это действие способно выразить отношение политика к детям и соответствует заявленному политическому курсу. Устраивать же эмоциональные акции случайным образом, без учета их ценности для компании, пустая трата сил, все равно, что рекламировать хоккейные коньки на фоне церкви в окружении весенней листвы. Да, Церковь взывает к религиозным чувствам: да, все любят весну, но эти образы не помогут продать идею о том, что хоккейные коньки сделают жизнь покупателя веселее. Современная политика ставит особый акцент на личности. С помощью этого непостижимого элемента продают или не продают целые политические партии, курсы и международные программы. Харизматичный кандидат – все равно, что философский камень, способный превратить самую скучную программу в золото избирательских голосов. Однако, каким бы полезным ни был кандидат, завоевавший любовь общественности, нельзя забывать про партию и ее цели. Важны не качества самого кандидата, а его способность адекватно исполнять программу партии. Даже Генри Форд, самый колоритный персонаж современной Америки, прославился благодаря собственному изобретению, а не наоборот. Глава избирательного штаба должен уметь работать с эмоциями разных категорий населения. Круг избирателей не ограничивается одними республиканцами и демократами. Нынешние граждане мало интересуются политикой, они проявляют активность лишь в том случае, если задействованы их личные интересы. Общество делится на тесно переплетенные между собой группы по определенным критериям – экономическим, социальным, религиозным, образовательным, культурным, расовым, профессиональным, региональным, спортивным и так далее. Приглашая на завтрак в Белый дом известных актеров, президент Кулидж делал это не за тем, чтобы обратиться к ним как к избирателям напрямую, а чтобы через них воздействовать на огромную аудиторию их поклонников, обожающих развлечения, тех, кто умеет веселиться, а значит, их можно склонить на свою сторону. Сноска. Калвин Кулидж, 1872-1933. 30-й президент США, 1923-1929 от Республиканской партии. Закон Шепарда Таунера о благосостоянии и гигиене материнства и младенчества удалось принять по одной простой причине. Те, кто его продвигал, понимали, что матери, работники образования и врачи — это разные категории населения, которые, в свою очередь, воздействуют на другие категории, и вся эта масса людей представляет собой значимую силу, способную повлиять на Конгресс и потребовать от него принятия нужного закона. Определив задачи и выстроив стратегию, а также выбрав способ воздействия на аудиторию, необходимо наиболее оптимальным путем распределить задания между разными средствами массовой коммуникации. Каналы, по которым информация, в том числе политическая, попадает в каждый дом, разнообразны и давно изучены. Начать стоит с мероприятий и акций, которые позволят распространять сведения всеми возможными методами. Необходимо задействовать любой объект, способный передать изображения, слова или звуки, чтобы их так или иначе увидела и услышала публика. Нынешние участники предвыборных кампаний для распространения своей программы предпочитают использовать радио, прессу, публичные митинги, лекции, а также поездки по стране. Но этим перечень возможных средств не исчерпывается. Помимо них есть бесчисленное множество мероприятий, способных вызвать интерес к кампании и заставить людей ее обсуждать. Выставки, конкурсы, политические акции, сотрудничество с университетами, привлечение сил, которые прежде не участвовали в политике, многое другое – все это отличный инструмент для того, чтобы сообщить публике о своих намерениях. Любые действия обязательно должны синхронизироваться с другими формами обращения к общественности. Новости могут распространяться через печатное слово. Книги, журналы, письма, плакаты, рекламные объявления, баннеры, газеты. Посредством изображений, фотографии и кинофильмы, звука, лекции, речи, оркестровая музыка, радио, песни. Все это должно использоваться ради конкретной цели. По отдельности эти способы привлечь внимание не возымеют эффекта. В нынешние времена, когда обществу предлагается огромное количество инициатив и мыслей, нельзя класть все яйца в одну корзину. Разумеется, каким бы способом ни велась пропаганда, она будет эффективна лишь в том случае, если избиратель сам принимает решение, исходя из предрассудков и убеждений, присущих окружению, в котором он живет. Если в обществе крепкие внутренние связи и ценится преданность действующей власти, то говорить о свободе воли не приходится. Лидеру необходимо налаживать тесные контакты с электоратом. В этом залог его политического успеха. Политику не обязательно идти на поводу у общественных предрассудков, если он научится формировать сознание избирателей в соответствии с собственными представлениями о всеобщем благосостоянии и служении народу. В современную эпоху важным качеством государственного деятеля является умение не угождать публике, а воздействовать на нее. Теоретически этому можно научиться с помощью методичек, разъясняющих различные аспекты связей с общественностью. В реальности к этому можно прийти, лишь подстраиваясь под требования массового сознания, создавая обстоятельства, которые направляют общественную мысль в нужную сторону, выставляя на показ лучшие качества и устанавливая контакт с авторитетами, контролирующими мнение своих последователей. Впрочем, предвыборная кампания — лишь часть политической жизни. Процесс управления людьми осуществляется непрерывно. Умелое внедрение пропаганды принесет немало пользы не только в получении голосов, но и как средство демократического правления. Хорошее правительство продается с тем же успехом, что и обычный товар. Меня часто мучает вопрос: не станут ли в будущем политики, ответственные за поддержание репутации своей партии, осознанно изучать методы пропаганды? Недавно я общался с Джорджем Олвани. Сноска. Джордж Олвани, 1876-1952, судья суда Генеральной сессии Нью-Йорка, заместитель пожарного комиссара города Нью-Йорка и руководитель Тамани Холла. Тот сообщил, что некоторые выпускники Принстонского университета устроились в Тамани Холл. Сноска. Тамани Холл. Исполнительный комитет Демократической партии США в Нью-Йорке, действовавший с 1790-х по 1960-е года и контролировавший выдвижение кандидатов. Окажись я на его месте, то сперва бы отправил их работать в бродвейские театры или изучать азы пропаганды у специалистов-коммерсантов, а уже потом допускал к партийной службе. Возможно, одна из причин, по которой политики не спешат принимать коммерческие приемы у бизнеса, заключается в том, что они и без того имеют доступ к средствам массовой коммуникации, от которых зависит их власть. Репортеры в поисках новостного повода обращаются к ним сами. Политики могут утаивать информацию или выдавать ее дозированно, тем самым фактически осуществляя цензуру. Поскольку репортеры зависят от политика как источника новостей, им приходится выполнять его условия. Политический лидер должен творить обстоятельства, а не механически участвовать в процессе создания стереотипов и штампов. Предположим, политик в основу предвыборной кампании кладет требование снижения налогов. Для распространения своих взглядов он может использовать такое современное средство, как радио, однако все равно предпочтет воздействовать на публику словами, что устарело еще во времена Эндрю Джексона и давно отверглось бизнесом за ненадобностью. Сноска. Эндрю Джексон. 1767-1845. Седьмой президент Соединенных Штатов. С 1829 по 1837 год. Он скажет в микрофон: «Голосуйте за меня и за низкие налоги. Высокие налоги увеличивают стоимость товаров, которые вы покупаете». Единственное преимущество в том, что с помощью радио он обращается напрямую к 50 миллионам слушателей. Но сам подход ужасно старомоден. Политик пытается спорить с аудиторией и хочет в одиночку сломить ее сопротивление. С другой стороны, будь этот человек пропагандистом, то радио он использовал бы иначе. как один из инструментов четко прописанной стратегии. Раз он выступает за снижение налогов, надо не просто говорить людям, что высокие налоги увеличивают стоимость товаров. Надо создать обстоятельства, в которых подобные фразы получат наглядное доказательство. Можно в крупнейших городах организовать экспозиции, где будет явно продемонстрировано изменение цен за счет существующих налогов. Можно позаботиться о том, чтобы на торжественное открытие экспозиции пришли известные персоны, которые заинтересованы в снижении тарифов, причем неважно, как эти люди относятся к кандидатуре самого политика. Далее стоит обратиться к категориям населения с небольшим доходом и предложить им выйти на митинг за снижение налогов. Можно даже немного сгустить краски и, допустим, рекомендовать влиятельным персонам бойкотировать производство шерсти и ходить на важные мероприятия в хлопчатобумажных костюмах, пока цены на сукно не отрегулируют. А еще можно сослаться на мнение специалистов, доказавших, что высокие цены на шерсть в зимнее время угрожают здоровью бедняков. Какими бы способами ни драматизировать проблему, к ней будет приковано внимание широких масс еще до того, как политик заговорит с людьми напрямую. Тогда, выступая по радио перед миллионами слушателей, он не станет навязывать свою позицию публике, которая думает совершенно о других вещах и испытывает раздражение от очередных пафосных заявлений. Напротив, он будет отвечать на возникшие вопросы, поскольку находится с аудиторией на одной эмоциональной волне, и общественность сама испытывает интерес к предмету разговора. О том, как важно учитывать мнение масс перед планированием значимых мероприятий, свидетельствуют мудрые действия Томаса Масарика, нынешнего президента Республики Чехословакия, на тот момент исполнявшего его обязанности. Чехословакия официально обрела независимость в понедельник 28 октября 1918 года, хотя это могло случиться на день ранее, 27 октября, в воскресенье, потому что господин Масарик понимал, мировая общественность будет более восприимчива к новостям и получит больше информации о рождении свободной республики утром в будничный день, а не вечером в выходной, поскольку в понедельник журналисты станут писать об этом событии намного активнее. Обсуждая со мной этот вопрос, господин Масарик заявил: «Если я изменю дату рождения свободной Чехословакии, то телеграф навеки стяжает славу». Действительно, телеграф способен творить историю, поэтому событие было решено перенести на день. Этот пример наглядно показывает, какое значение для пропаганды имеют технические изобретения. Конечно, всегда можно возразить. Пропаганда со временем изживет себя, поскольку ее методы рано или поздно станут известны каждому. Однако я уверен, что такого не случится. Если пропаганда ослабеет по мере того, как будет развиваться и совершенствоваться общество, то только та, которая фальшива и антисоциальна. Со мной опять могут поспорить. Пропаганду используют для того, чтобы выдвигать политических деятелей. Тогда возникает вопрос, кто кого создает? Лидер пропаганду или пропаганда лидера? Принято считать, что толковый пресс-атташе способен сотворить великого человека из любой пустышки. Ответ будет таким же, как и на извечный вопрос. Газета формирует общественное мнение или общественное мнение – газету? Каждому лидеру с его идеями нужна плодотворная почва, а еще жизненно важное семя, которое можно посеять. Иными словами, для эффективной работы друг без друга им не обойтись. Пропаганда будет бесполезна, если политик не способен сказать то, что публика вольно или невольно желает от него услышать. Впрочем, даже если пропаганда оказывается лживой и антисоциальной, не стоит сразу отвергать ее методы. В той или иной форме она будет использоваться всегда, если лидеру необходимо обратиться к своим последователям. Критики часто утверждают, будто пропаганда возвеличивает персону президента США до таких пределов, что он становится уже не главой государства, а воплощением культа личности, если не сказать божеством. Я готов согласиться, но что поделать, если таковым его видит значительная часть населения страны? Американцы осознают всю важность исполнительной власти. Если они стремятся сделать из президента героический символ, то виновата в этом не пропаганда, а сама природа власти и ее отношения с народом. Такая ситуация, несмотря на иррациональность идеи создания культа личности вокруг человека, занимающего определенный пост, все-таки более логична, чем если лидер не использует никакой пропаганды или она не имеет под собой конкретной цели. Возьмем, к примеру, принца Уэльского. Недавно он посещал США, но газеты не уделили ему должного внимания, и поездка не возымела никакого эффекта, поскольку молодого человека плохо подготовили. Перед американцами он предстал хорошо одетым, обаятельным, немного легкомысленным юношей, любящим спорт и танцы. До конца поездки не предпринималось ни одной попытки придать его образу величия и престижа, пока принц Уэльский не проехался в нью-йоркском метро. Случайное столкновение с миром демократии и реальной повседневной жизнью тружеников пробудило к венценосной особе интерес. Если бы ему изначально дали пару толковых советов, молодой человек закрепил бы успех более глубоким погружением в жизнь рядовых американцев, как это сделал другой принц, Густав Шведский. Из-за отсутствия спланированной пропаганды принц Уэльский предстал в глазах американского народа не символом единства британской нации, как предписывает ему положение, а завсегдатаем танцевальных залов и спортивных клубов Лонг-Айленда. Великобритания тем самым упустила бесценную возможность укрепить взаимоотношения двух стран лишь потому, что не осознала, как важно держать при дворе толкового советника по связям с общественностью. Любыми публичными действиями американских лидеров управляют так называемые режиссеры. Однако каждый лидер изначально выбран для того, чтобы олицетворять своих избирателей, он является представителем народа. Такая позиция, свойственная политике, вызвана тем, что популярный лидер стремится идти следом, а не вести за собой. Так политик пытается не утратить контакт с широкими массами. Он, конечно, держит ухо востро. Это, можно сказать, профессиональная необходимость – прислушиваться к любым отзвукам всего, что происходит в мире политики. Однако зачастую политики не знают, о чем эти звуки свидетельствуют, случайны ли эти волнения или сотрясения основ. В таких обстоятельствах обычно запускают пробный шар, например, дают журналистам анонимный комментарий и дожидаются от общественности откликов, которые могут выражаться в массовых митингах, резолюциях, телеграммах и даже в таком явственном виде, как редакторские колонки в партийных и беспартийных газетах. Собрав отклики, политик публично утверждает свою позицию, отказывается от изначальной точки зрения или видоизменяет ее, чтобы она соответствовала общепринятому мнению, которое было выявлено в ходе анализа. Этот метод сродни дипломатическому зондированию почвы, применяемому во время войны, чтобы выяснить, готов ли противник к мирным переговорам. Он позволяет проверить востребованность любой идеи. Политики используют его перед тем, как выступить с очередной законодательной инициативой или заявить об изменении внутри или внешне политического курса. Использование подобной методики крайне сомнительно. Если политик – прирожденный лидер, он сумеет вести за собой массы, используя пропаганду, а не ползти вслед за народом, опираясь на метод проб и ошибок. Пропагандист будет действовать совершенно иным путем, нежели описано выше. Вся суть пропаганды заключается в том, чтобы поставить перед собой цель, а затем старательно к ней двигаться. Достичь результата позволяет тщательный анализ общественных настроений и корректировка обстоятельств, которые дают возможность манипулировать народом и склонять его на свою сторону. Джордж Бернард Шоу в свое время сказал: «Задача политика в том, чтобы с научной точностью выражать волю народа». Современный политик должен разбираться не только в политической экономике и гражданском праве, но и в манипулятивных технологиях. Если он находится на одном уровне развития со своими избирателями, в политике ему делать нечего. Мы живем в демократическом обществе, члены которого идут вслед за лидером. Значит, лидерские качества надо воспитывать с измальства и обучать кандидатов соответствующим приемам. Историк Боколь писал: «Когда пропасть между интеллигенцией и рабочим классом станет слишком велика, первые потеряют всякое влияние, а вторые ничего не выиграют». Сноска. Генри Томас Боколь. 1821-1862. Английский историк, автор книги «История цивилизации в Англии». В современном чрезвычайно сложном мире мостик через эту пропасть перекидывает именно пропаганда. Только с помощью ее мудрого использования наше правительство, жизненно важный орган страны, сумеет поддерживать тесные отношения с общественностью, без которых демократия немыслима. Как заметил в недавнем выступлении политик Дэвид Лоуренс, нашему правительству в Вашингтоне необходимо специальное бюро обработки сведений. В государственном департаменте уже есть отдел текущей информации, который поначалу возглавлял опытный газетчик. Однако впоследствии на эту должность стали назначать дипломатов, не умеющих работать с широкими массами. Некоторые из них неплохо себя показывают, однако мистер Лоуренс уверен, что в долгосрочной перспективе страна выиграет лишь в том случае, если ведомства передадут в руки людей совершенно иного склада. Полагаю, что госсекретарю необходим специальный помощник, который не понаслышке знаком с проблемами распространения информации для прессы, человек, способный дать толковый совет и обладающий достаточными полномочиями, чтобы добиться обнародования сведений, для сокрытия которых нет весомых причин. Функции такого человека не будут ограничиваться общением со СМИ. Правительству Соединенных Штатов следовало бы утвердить специальную должность секретаря по связям с общественностью и включить его в состав президентского кабинета. Его обязанности будут заключаться в том, чтобы толковать цели и идеалы страны мировому сообществу, а американцам сообщать о действиях правительства и их возможных причинах. Иными словами, он будет рассказывать правительству о народе, а народу о правительстве. Такой чиновник не будет ни пропагандистом, ни пресс-агентом в обычном понимании этих слов. Его стоит воспринимать как квалифицированного технолога, который полезен при анализе общественных настроений и тенденций, чтобы правительство представляло, чем живет народ, а люди понимали, чем заняты власти. Это может значительно улучшить отношения США с Южной Америкой и Европой. В стране появится истинная демократия под правлением эрудированного меньшинства, способного управлять массами и направлять их. Будет ли такая власть держаться на пропаганде? Я бы предпочел сказать иначе – на просвещении. Впрочем, одного просвещения мало. Надо вести активную экспертную пропаганду, создавая благоприятные обстоятельства, освещая значимые события и выдвигая на повестку дня действительно важные вопросы.